Это открылись главные вулканы Ракая. Энергия стекается к тоннелю. Нельзя опоздать. В глаза прыгнул знак рога. Вслед за ним солнечное колесо. Вдали поднимались черные скалы, сгущалась угрюмая тень, и в ней засветился последний загадочный символ — огненная комета. Она пронеслась внизу, как сноп искр. Навк потянул на себя рули, и кораблик опустился почти к самым плитам. В сумраке, который делался все плотнее, Навк увидел, как стремительно приближаются горы на окраине равнины. У подножья, самый большой из них, зиял портал туннеля. Ультар вонзился в его тьму. Впереди, на дне тоннеля, алым огнем, переливчатые, как рубины, заиграли непонятные иероглифы, начертанные кораблями для тех, кто пойдет этим путем. Нав, как остенев от напряжения, вел ультар по их ленте. Но вот линия иероглифов оборвалась. Несколько мгновений корабль мчался во тьме, и вдруг слева вспыхнула нарисованная тем же светящимся золотом фигура человека. Навк скосил на нее глаза, не понимая, почему она не исчезает, но потом до него дошло, что он видит суммированную проекцию многократно повторенного, точно кадр кинопленки, изображения, а светящийся человек на стене вдруг вздрогнул, словно проснулся, изменил позу и сделал шаг, потом другой, третий, пошел быстрее, еще быстрее, и, наконец, побежал, неестественно медленно взлетая в прыжках. Навк понял, что из мглы тысячелетий корабли дают ему знать, какой скорости надо держаться, и прибавил ходу, чтобы нарисованный человек бежал естественно. Ультар летел сквозь бесконечный тоннель, а рядом с ним бежал нарисованный человек, который, как коня под усы, вел его, все ускоряя и ускоряя свой бег. Навк не снимал руки с панели скоростей, и ультар, сотрясая скалы над собою, спуская лавины по их склонам, словно демон из недр земли, рвался к выходу в свою стихию. Прорыв сквозь барьер, разделяющий Ракай и неведомую еще точку галактики, намеченную кораблями, отозвался в голове Навка вспышкой огня и боли, скорчившей его, как электрический разряд. Когда же Навк очнулся, расцепил скрюченные пальцы и разлепил веки, ультар безвольно кувыркался в чистом космосе, окруженный неизвестными светилами. «Дожделика, ты меня слышишь?» — бормотал рядом старик, прикрыв глаза. «Они тебя не догонят. Неужели ты сомневаешься в паруснике? Ультар возле Оверка. Мы называем его Большой Выворотень. Это не так уж и далеко от Ракая. Когда корабли построили Ракай, между ним и Оверком лежал огромный массив гравитационных мелей, поэтому они пробили тоннель. А после взрыва сверхновой фарлинги, которые мамбеты хотели запереть от людей Мцеру, перекочевали на Гвит Евл-Евл-Зарват и были размыты большим скут-евловым течением, оставив на месте себя пороги верхней и нижней Бантага-Ул-Итхаса. Держи курс на скут-полюс, Дожделика, и мы пойдем тебе навстречу. Как? «Как это они разговаривают?» — подумал Навк. «Что это за связь, которой не страшны парсеки?» «А скоро мы встретимся с парусником?» — спросил он вслух. «Нет», — сердито ответил старик. Навк не стал больше расспрашивать хмурого корабельщика и решил вздремнуть. Он откинул спинку у кресла и вытянул ноги. «Иди спать в каюту», — неожиданно грубо сказал ему старик. «А почему это я не могу спать здесь?» — удивился Навк и почти сразу же возмутился. «И почему это вы мне так говорите?» «Потому что мне надо остаться один на один с ультаром. Он был моим кораблем 300 лет, а ты мне мешаешь». Навк, сдержавшись, встал